«Зачем они пришли туда?» — продолжал Сталин. «Конечно, с чувством ненависти к советской власти, с чувством лютой вражды к новым формам хозяйства, быта, культуры. Единственное, что остается им делать, это пакостить и вредить рабочим, колхозникам, советской власти, партии. И они пакостят, как только могут, действуя тихой сапой. Поджигают склады и ломают машины, организуют саботаж, организуют вредительство в колхозах, совхозах, причем некоторые из них, в числе которых имеются и кое-какие профессора, в своем вредительском порыве доходят до того, что прививают скотине в колхозах и совхозах чуму, сибирскую язву, способствуют распространению менингита среди лошадей и так далее». После такой мрачной картины, рисующей ситуацию в стране на конец 1933 года, честных людей брала просто оторопь. Кругом враги, вредители, остатки эксплуататорских классов, которые почему-то так же опасны, как и в первые годы советской власти. Конечно, людей, не принявших советскую власть, было немало. И это естественно. Но они совсем не представляли той грозной опасности, которую изобразил Сталин. А нарисовал он эту жуткую картину лишь для того, чтобы резюмировать. Сильная и мощная диктатура пролетариата — вот что нам нужно теперь для того, чтобы развеять в прах последние остатки умирающих классов и разбить их воровские махинации. Таких выступлений Сталина в конце 20-х, начале 30-х годов было много. Настоящее безумие 1937-38 годов не возникло бы, если бы сознание людей, вся система, ее институты исподволь к этому не готовились. Если бы людей не приучали к мысли, что среди них везде – на производстве, в вузе, воинской части, творческом коллективе есть, притаились люди, ждущие своего часа. Призыв, лозунг, директива могли бросить многих граждан на то, чтобы, как говорил Сталин, добить последние остатки капитализма. Отсюда один шаг до террора, или, по крайней мере, готовность к нему. Становится понятным, почему Сталин, делая пометки на тексте речи Ленина на заседании Петроградского совета 17 ноября 1917 года, оставил без внимания такие строки вождя. «Террор, который применяли французские революционеры, которые гильотинировали безоружных людей, мы не применяем и, надеюсь, не будем применять». Сам он считал иначе. «Репрессии в области социалистического строительства», заявил Сталин на 16-м съезде партии, «являются необходимым элементом наступления». Забвение демократической грани диктатуры пролетариата грозило рано или поздно отлучить массы от социального творчества, превратить людей в простых исполнителей, винтики гигантской государственной машины. Может быть, некому было напомнить генсеку, лучшему ленинцу, что социализм невозможен, говорил Ленин, без демократии в двух смыслах. Первое. Нельзя пролетариату совершить социалистическую революцию, если он не подготовляется к ней борьбой за демократию. Второе, нельзя победившему социализму удержать своей победы. Ленин на другой день после октября произнес слова, которые были актуальны в 17-м, очень нужны были нам при переходе от 20-х годов к следующему десятилетию, да и сейчас не стоит их забывать. Мы должны предоставить полную свободу творчества народным массам. Сталин не сомневался, ведь об этом писали классики. Диктатура имеет приоритетное значение перед демократией.